Глава 141. Нечего терять. «Это еще что?» — спрашивает Хадсон. Я не знаю, как ему ответить. Начать с того, что эта тварь огромна. Как самая большая фура. У нее 4 ноги, морда, оканчивающаяся носом, остроконечные уши и очень длинный хвост. И думаю, в какой-нибудь альтернативной вселенной ее можно было бы назвать чем-то вроде волка. Но в нашей вселенной я не знаю, как можно назвать это существо. Знаю только, что оно не похоже ни на Дауда, ни на других знакомых мне человека-волков. Вдобавок к своим огромным размерам оно еще и полупрозрачно. У него нет шерсти, а через кожу видно все, что шерсть и нормальная кожа должны скрывать. Громадное сердце, легкие, желудок, кишки, жилы, кости и ярко-оранжевая кровь. У него бугорчатый серый хребет, и каждый из бугров усеян торчащими костяными шипами. На лапах красуются по 4 когтя, каждый не меньше 18 дюймов длиной. А хвост также покрыт шипами, каждый из которых мог бы при метком ударе проткнуть человека насквозь. Его морда еще страшнее, чем тело. Молочно-белые глаза, жуткие зубы длиной с мою руку и вывороченный нос, нужный непонятно для чего, если не считать того, что его вид пугает до усрачки. «Не все ли равно?» — наконец отвечаю я, когда это существо с глухим стуком становится на все 4 лапы и роет землю, будто желая только одного — съесть нас. И от меня не укрывается тот факт, что оно достаточно велико, чтобы сгрести и проглотить нас всех, как горсть ММДМС. Это самое огромное и жуткое существо, которое мне когда-либо доводилось видеть. Куда до него мерзким жукам, теням, похожим на змей? Куда там всему, с чем мне приходилось сражаться прежде и с чем доведется сражаться в будущем? Это худшее из всего, что может быть, потому что хуже просто некуда. А Реми еще и впечатал в его шкуру камешек с руной, разозлив его. Как будто недостаточно того, что оно настроено нас убить, и так умно, что следило за нами, оставаясь незамеченным, так Реми еще надо было вывести его из себя. Значит, вот с чем нам надо сразиться, чтобы получить эликсир. Вот что нам надо победить. Части меня хочется сдаться. Хочется сказать «Спасибо, не надо, это была плохая затея. Я вернусь как-нибудь потом с системой залпового огня». Но, к сожалению, это не вариант, притом по многим причинам. Во-первых, потому что нам надо либо победить, либо умереть, пан или пропал, и обратной дороги нет. Во-вторых, мне нужен этот эликсир, потому что только так я могу спасти мой народ. В-третьих, мне необходима армия горгулий, потому что только так я могу помешать Сайрусу стать богом. А в-четвертых, мы уже зашли слишком далеко и слишком много потеряли. Так что нам действительно нужно завершить это все. Значит, мне пора перестать распускать нюни. И что с того, что этот зверь огромный, жуткий и в ярости? Он стоит между мной и спасением всех тех, кто мне дорог. А значит, либо он будет побежден, либо я погибну. Я очень надеюсь, что случится первое, но сейчас исход еще не определен. «Вы готовы?» — спрашиваю я, глядя на Хадса, настоящего справа от меня, и на Джекса, настоящего слева. «Нет», — отвечает Мэйси, «но она стоит за моей спиной, и я знаю, что она прикрывает меня. Это хорошо, потому что эта тварь явно готова разорвать нас на куски».